«Мама! Тупик! Мама, колонка! Мама, калитка!» — говорила Аня, протягивая руку. Саша давно перестала замечать все это, а теперь видела. Все радуется в ответ Ани. И тупик, и колонка, и калитка. Саша опустила девочку на землю и выпрямилась. «Дружок!» — закричала Аня. Он полз, прижимаясь брюхом к земле, не скулил, не лаял и даже не вилял хвостом. Он замер от счастья и вдруг, опомнившись, завизжал и запрыгал, как мячик. Потом опрокинулся на спину, задрал кверху лапы и вновь вскочил, залаял, завилял хвостом. «Пришел», — сказала Саша. «Пришел, мой милый, пришел, дорогой». «Мама, ты чего плачешь?» «От радости», — ответила Саша. «Ты дома, мы дома». И семья вошла в комнату. Саша, Аня и дружок. Зима не белая, не пушистая, темная и сырая. От Мити пришла одна телеграмма из Алма-Аты и письмо из дому. Он написал его перед отъездом на фронт. И одно письмо с фронта. Она помнила каждую букву в этом письме. Оно постоянно было с нею. Сколько раз она читала и перечитывала его. И в больнице, и дома, и на улице. Читала снова и снова. Читала наизусть, уже не вынимая из конверта. Она не могла сказать, часто ли она вспоминала Митю. Она думала о нем неотступно. Не расставалась с ним ни на минуту. Прежде все ташкентские улицы были для нее одинаковы. Теперь стало не так. Улицы ожили, он населил их. И первое время после его отъезда все радостно напоминало. Вот здесь, на этом углу, мы остановились, и он сказал: «Посмотри на меня». Почему это было так важно? «Посмотри на меня». Я посмотрела, и он сказал: «Моя». А вот тут у почты мы простились, я пошла в больницу. Он сказал: «Целый день без тебя, длинный, пустой день». Потом он пришел за мной. «Саша, какой подарок! Мы освободили Клин и Ясную Поляну». И еще он сказал: «Вот мы и опять вместе». Я сказала: «Теперь время помчиться вскачь». А он ответил: «Завтра я уеду». И уехал. Потом, вскоре после его отъезда, освободили Калугу. Саша написала туда. И вот пришло письмо от Николая Петровича. Письмо скупое: «Жив. Надеюсь еще увидеть вас и Аннушку». И Саша вспомнила, когда перед самой войной она ездила в Калугу, Николай Петрович сказал ей: «Что-то с вами случилось хорошее, дитя мое». Неужели он тогда понял то, чего она сама еще не понимала? «Что-то с вами случилось хорошее, дитя мое». Да, видно, это случилось с ней еще тогда. Только она этого не знала. Теперь знает и думает об этом неотступно. Она писала Мите каждый день. Писать значило говорить с ним. Ей казалось, она забыла слова, от которых падает сердце. Она больше не хотела знать их, не вспоминала, не повторяла. Но забытые, они жили в ней. Саша писала Мите каждый день, но ответных писем не было. И когда потянулись месяцы без писем, без вестей, ташкентские улицы стали нескончаемо длинными. Дорога в больницу не бывала тяжелой.